Глава 53. Дракон поднял рубашку, накинул ее на плечи и сделал пару шагов к выходу, слегка меня обогнав. Но когда я растерянно двинулась за ним, внезапно остановился и резко развернулся. Я едва успела затормозить. «Но можешь мне кое-что объяснить?» Его взгляд снова стал обжигающе холодным. Не выдержав, я опустила глаза и уставилась на его грудь, до сих пор покрытую решеткой. Рубашка-то он так и не застегнул. «Если ты известна своим умением обольщать мужчин, то что не так со мной? Почему от меня ты постоянно шарахаешься, как от прокаженного? Неужели по сравнению с другими я кажусь тебе настолько отвратительным? Я во всем им уступаю?» Ого! Похоже, слухи о наших отношениях все же прошли мимо него. Поэтому он сделал свои особые выводы. С его точки зрения все выглядит так. Я горжусь тем, что нет мужчины, который передо мной устоит, но при этом активно избегаю самого дракона. Да еще и притворяюсь испуганной, хотя при этом абсолютно всем оказывается известно, что я специализируюсь именно на соблазнении самых опасных мужчин. Теперь все мои предыдущие оправдания выглядят как откровенная ложь. И что ему ответить? Понимаете, слухи иногда рождаются на ровном месте. Договорить я не успела. Позади вдруг раздался резкий шелест бумаг и шипение, а потом чье-то склизкое и холодное щупальце перехлестнуло мне щиколотку и резко дернуло назад. К счастью, реакция мастера была выше всяких похвал. Он успел схватить меня за руку. «Что это?» — пискнула я, отчаянно пытаясь выдернуть ногу из захвата. «Как видно, паразит, вылезший из прорехи», процедил сквозь зубы мастер, стряхивая с пальцев второй руки сгусток пламени, который с ревом унесся мне за спину. Там раздался грохот. Ногу тут же отпустила, но силовая волна упруго толкнула меня в спину, да к тому же мастер продолжал тянуть меня на себя. В общем, чтобы не упасть на него всем весом, я едва успела упереться свободной ладонью в его обнаженную грудь, на которой до сих пор не растаял рисунок в виде решетки. И в этот момент произошло что-то странное. Кожа под моей рукой нагрелась сильнее, а ладонь чуть защипала. Мастер тоже почувствовал это. Я попыталась отдернуть руку, но он перехватил ее за запястье. «Что ты сделала?» Жестко, холодно спросил он, моментально перевоплотившись в того самого жуткого дракона, которого я встретила, впервые попав в бар. Все намеки хоть на малейшую теплоту испарились. Со мной говорили как с преступником, пойманным на месте преступления. «Всадила в меня какое-то заклятие?» «Нет», — испуганно икнула я. Он выпустил мою руку, глянул на свою грудь и внезапно застыл. Я тоже глянула. Часть решетки под моей ладонью исчезла, тогда как вся остальная поверхность его тела была до сих пор покрыта рисунком. Видимо, это было чем-то из ряда вон выходящим, поскольку дракон, казалось, превратился в каменное изваяние. А потом он медленно, очень медленно поднял голову. Его взгляд стал настолько жутким, что меня затрясло, как на морозе, аж зубы застучали. Мастер посмотрел на меня так, будто увидел чужака. «Кто ты?» От его ледяного голоса у меня свело живот. Именно так он разговаривал с тем пареньком, поставщиком небесной пшеницы, перед тем, как казнить его. «Как ты это сделала?» «Я не знаю, я просто... Оно само!» «Простите!» Видимо, мое неподдельное отчаяние и ужас слегка привели его в себя. Наверное, сейчас я выглядела настолько жалкой и ничтожной, что вообще не могла быть монстром. Еще бы! У меня дрожали губы, стучали зубы, и, наверное, лицо выцвело до синевы. По крайней мере, кровь от него точно отхлынула, поскольку вся жизнь за миг пролетела перед глазами. «Хочешь сказать, ты не понимаешь, что сделала?» Уже спокойнее уточнил мастер, но все равно смотрел с недоверием. «Нет». «Ты каким-то образом растворила часть моей клетки, которая сдерживает меня по воле богов, ограничивает мою силу и не позволяет мне вновь обернуться драконом. Но это невозможно. Столько лет я пытался, столько сил в это вливал. Как ты смогла? Что особенного в тебе?» «Я просто полукровка», — пробормотала я, не зная, что еще сказать. Вдруг он прямо сейчас начнет меня сканировать и пробьет защиту, чтобы понять, что со мной не так. Возможно, он и собирался сделать нечто подобное. Но после моих слов внезапно на мгновение завис и повторил. «Полукровка. Может, дело в этом? Ты неполноценное магическое создание, и поэтому на тебя не действуют обычные законы. Ты стоишь между мирами, на стыке того и другого. Возможно, это лазейка. Ты искажение в системе, искривление. Этого боги не предусмотрели, когда накладывали запрет». Я затаила дыхание, не решаясь даже случайным звуком или движением сбить его с мысли. «Полукровка. Неужто это и есть решение задачи?» пробормотал он, рассуждая вслух. «Все было так просто. Впрочем, почему нет? А вдруг это ловушка, испытание для меня? Может, они хотят убедиться, что я исправился? Проверяют, поддамся ли искушению. Если поддамся, они решат, что прощения я не заслужил. Или это, наоборот, награда? Они сочли, что я искупил свою вину и послали шанс в виде тебя?» «Эй, вы там?» — раздался глухой, нерешительный голос тетушки из коридора. Видимо, подходить к комнате она опасалась, поэтому остановилась в отдалении и решила нас окликнуть. «Вы живы? Прореха не поглотила вас? Что там был за грохот?» «Через прореху пробрался паразит из межмирья», — медленно, тяжело проронил мастер в ответ. Но смотреть продолжал на меня, будто говорил обо мне. «Он затаился под грудой мусора и, напитавшись магией, начал расти. А потом напал. Пришлось уничтожить». Тетушка ахнула.